Глава 31. Бенни, сидящий вместе с Таней на кухне, доел свой бутерброд с жареным сыром и допил коку. Извинившись, он взял книгу и отправился в гостиную. Оттуда, сквозь стеклянную дверь, он мог видеть находящихся на улице отца и Карен. Отец что-то читал, а Карен просто лежал на шезлонге. Ее руки были сложены под головой. Глаза были закрыты. Кожа, покрытая кремом для загара, выглядела гладкой и блестящей. Бенни уставился на ее грудь. Глянцевая черная ткань купальника прикрывала ее лишь по самому центру. Если не обращать внимания на синяки, выглядела она просто потрясающе. Вид этих синяков вызвал у Бенни какое-то больное ощущение. Ему очень хотелось, чтобы их не было. Черный купальник облегал ее тело, словно вторая кожа, демонстрируя плавные изгибы ребер, плоского живота и даже небольшого углубления на месте пупка. Ниже купальник сужался и тонкой полоской уходил в область паха. Бенни уставился на гладкую ткань, облегающую ее в том месте, где сходились бедра. Когда Карен приподняла колено, в этой части образовалась небольшая ложбинка. Он знал, что если продолжит смотреть на нее дальше, то потеряет над собой контроль. Поэтому он отвернулся. Поставив стул так, чтобы не видеть Карен, он сел на него. Наблюдать за ней с такой позиции было практически невозможно. Но он все равно ощущал на себе вину в тайном шпионаже, усиливал ее и внезапно пришедшее возбуждение. Он скрестил ноги, чтобы хоть как-то ослабить его, а затем открыл книгу. То, что библиотекарша запомнила название, оказалось просто невероятной удачей. Она и в самом деле оказалась очень хорошим человеком, если после всего того, что он натворил и убежал, спустилась туда, навела порядок, да еще и отыскала нужную ему книгу. Он снова вспомнил о нападении. И сразу же почувствовал, как член скукожился, чуть ли не исчезнув совсем. Чтобы отогнать все эти мысли, он заставил себя прочесть титульный лист. «Заклятие и зелье ведьм. Руководство для ведьм и колдунов, написанное Жаном Дючампесом». Он раскрыл книгу на оглавлении и пробежался глазами по названиям. «Происхождение черной магии. Прежде чем начать. Необходимы инструменты. Предсказания. Любовные заклятия. Поражающие заклятия. Контрмагия. Организация шабаша. Приложение первое. Планетарные дни и часы. Приложение второе. Глоссарий. Алфавитный указатель». Кажется, седьмая глава о контрмагии была именно тем, что он искал. Возможно, лучше было начать чтение с самого начала, но сперва он решил открыть книгу именно на этой главе. Листая страницу, он постоянно натыкался на различные символы и диаграммы. Затем его взгляд остановился на странном рисунке, изображавшем нечто вроде женщины-дерева. Далее шли списки с какими-то рецептами различные стихии и заклинания. Он перелистал страницы назад к женщине-дереву. «Мандрагор» был написан над ней. Прямо из ее головы произрастал куст, стабильно покрытый листьями. Вытянутые в стороны руки и ноги венчались длинными деревянными корнями. Бенни присмотрелся к грубо оттянутой груди и влагалищу. А затем невольно перевел взгляд к стеклянной двери, задумавшись, как выглядела бы Карен без купальника. Пару раз он случайно заставал голышом Джули, но это было совсем не то, она была его сестрой. Вот если бы увидеть Карен... Он заставил себя отвернуться и снова погрузился в содержимое книги. Последняя страница была пронумерована как 264-я. Он не умел читать быстро. При его обычной скорости чтения, которая составляла около 25 страниц в час, для того, чтобы осилить всю книгу, ему потребовалось бы как минимум 10 часов. Нет. Начинать нужно с той самой, важной для него главы. Позже, если у него еще останется время, он сможет прочесть и все остальное. Например, главу о любовных заклятиях. Что если ему удастся... Нет, это неправильно. Это нечестно, да к тому же еще и опасно. Использовать колдовство для борьбы с проклятием — это одно, а вот направлять действия магии на Карен — эта идея одновременно взбудоражила и напугала его. Я не буду этого делать, ни при каких обстоятельствах. Он вернулся к оглавлению, запомнил номер страницы с главой о контрмагии и быстро отыскал ее. Он пролистал главу до конца. 30 страниц. Глубоко вздохнув, он начал читать. «Будьте осторожны. Рано или поздно, после того, как вы переступите определенную грань в науке колдовства, на вашем пути обязательно появятся враги, всеми силами желающие помешать вам. Не ведая, как защититься от их силы, вы можете полностью оказаться в их власти и подвергнуться мощнейшим атакам, приводящим иногда к фатальному исходу. Для того, чтобы избежать подобного, нужно, действуя как можно осторожнее, окружить завесой безопасности себя, свой дом и своих близких. Далее сообщалось, что для того, чтобы создать эту завесу безопасности, необходимо обойти свой дом во время новолуния с чашей очищенной воды в руках, читая песни земной богини по имени Хэбондия. По завершении круга нужно было обрызгать водой каждую комнату в доме. Для того, чтобы узнать, как очистить воду, он должен был прочитать третью главу. Но до ночи новолуния было еще далеко, поэтому он решил отложить этот вопрос на потом и продолжил читать дальше. Он мог бы положить на свой очаг святой камень, если бы у него был очаг, или мог бы защитить себя при помощи камня притяжения или хачкара, но где он мог раздобыть такие вещи? Чем больше он читал, тем больше разочаровывался. Каждое заклятие, каждый амулет, талисман или зелье требовало какого-нибудь странного камня, трав, о которых он никогда даже не слышал, или определенного положения планет, в чем он тоже абсолютно не разбирался. В конце концов, он захлопнул книгу. А затем открыл ее снова, ведь он прочел только 10 страниц главы о контрмагии. Нужно дочитать ее до конца. Возможно, дальше он все же отыщет что-нибудь полезное. Должен отыскать.